Он быстро вышел из магазина и почти бегом по очень крутой лестнице начал подниматься наверх. На втором этаже была расположена местная гостиница, вернее, несколько грязных комнат с общим туалетом. Ключи многих комнат торчали прямо в двери. В одной из них ключа не было. Дронго подошел поближе, перекладывая нож и деньги в свои сумки. За дверью была тишина. Это его и насторожило. Обычно за дверью раздавался шум, хотя бы работающего вентилятора. Он перевел дыхание, осмотрелся и резким толчком, едва удержавшись на ногах, выбил дверь, влетая в комнату. На кровати лежал Ирвинг. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, американец больше никогда не вернется в свою Америку. Кроме него в комнате находились еще двое арабов. Первого Дронго уложил ударом кулака, со вторым пришлось повозиться. Крепкий жилистый араб перехватил его руку с ножом, не давая разогнуться. В конце концов, физическая подготовка и навыки приемов сделали свое дело, и нож беззвучно вошел в сердце нападавшего. Тот рухнул на пол без крика. Дронго осмотрелся. На грязных простынях лежали почти серые подушки. В боку у Ирвинга зияла огромная рана. Видимо, убийцы нанесли удар ножом. Дронго подошел к столу, поднял кувшин и вылил его на голову первого из нападавших. Тот дернулся, что-то произнес. Дронго поднял его, больно уколов ножом. Араб испуганно что-то бормотал. «Кто тебе приказал?» — спрашивал Дронго, делая страшное лицо и размахивая ножом. «Имя! Дай мне имя!» Несчастный ничего не понимал по-английски. И кроме того, отчего так гневается грозный Саиб? «Мне нужно имя», — терпеливо втолковывал уже начинавший раздражаться Дронго. Он больно уколол араба. «Имя, имя!» — кричал он по-английски. «Кто вас послал, сукины дети?» Араб что-то быстро забормотал. «Не так быстро, медленнее», — приказал Дронго. «Я все равно тебя не понимаю». «Проклятие!» — разозлился он. «Как вообще можно посылать в такую командировку людей, не владеющих арабским языком?» Он схватил араба за волосы, обнажая его шею профессиональным движением. Тот уже даже не сопротивлялся. Дронго достал нож. Араб побледнел, став почти желтым. «Имя!» — снова закричал Дронго. «Или ты мне скажешь имя, или отправишься к своим праотцам!» «Вульф! Вульф!» — запричитал араб. «Волк! Волк!» — понял Дронго. «Где он?» — показал рукой Дронго. «Где он?» — спросил снова уже спокойнее. «Внизу!» — показал араб на первый этаж. Дронго, достав веревку, связал руки арабу. Другие двое лежали, не двигаясь. Дронго взял руку Ирвинга, пощупал пульс и, не найдя ничего, горестно покачал головой. Ирвинг Робертс был мертв. Правда, был также мертв и ударивший его ножом араб, но это было слабое утешение. Волк был где-то поблизости, и он сумел выследить Ирвинга. Если бы у него было время, если бы он владел арабским, в который раз подумал Дронго, но этих преимуществ у него не было. Приходилось принимать решение на ходу. Он открыл дверь, осмотрелся. Все было спокойно. Он достал платок, вытирая дверную ручку от своих отпечатков, перешагнул через труп второго нападавшего, стараясь не испачкать мокасины. Определенно, никто не мог видеть его с Ирвингом, выходящими из дома. Они шли через кустарник, значит, их видели позже. Он вдруг вспомнил слова Ирвинга. «Эту девушку зовут Надя». Да, так, кажется, он ее назвал. Она знала его в лицо. Кроме нее, никто не видел их вместе. Вернувшись в отель, нужно будет найти эту бойкую дамочку. Он спустился вниз по лестнице, очень тихо прикрыв за собой дверь. Ирвинге было жалко. Сегодня он не стал надевать парик, и на его лице замерла почти детская обида за происшедшее.